«Пойдемте, будьте осторожны». Муфен махнул рукой и повел всех в трещину в горе. Позади него осторожно шли Мучень, Чжоуя и остальные. Поскольку небо постоянно покрыто ядовитыми миазмами, центр болотной топи чрезвычайно влажный и темный. Время от времени можно было услышать жуткий рев кровожадных животных. Муфен с остальными осторожно шли, скрываясь в тени и обходя все места, где встречали следы духовных животных. Кроме того, Мучень почувствовал, как растет духовная энергия от тел Муфена и Чжоуе. Очевидно, что они были готовы действовать, если что-то произойдет. Однако, по пути они не встретили препятствий, из-за чего Дуаньвэй с остальными расслабились. Судя по их скорости передвижения, вскоре они достигнут глубин черной болотной топи. Но, пока другие расслаблялись, Мучень нахмурился. Отсутствие препятствий его напрягало. Как раз, когда они свернули, Мучень обменялся взглядом с Муфеном и заметил такое же чувство, как у него самого во взгляде Муфена. Повернув, они увидели обширное горное пространство. Сверху над ним сходились три вершины горы, а само оно было окружено горными утесами. Муфен осмотрел окружающее пространство и внезапно стал серьезен. Он поднял голову и посмотрел на одинокий утес, на котором медленно собирались люди. «Ахо-хо, Муфен, а ты довольно быстрый», стоя на утесе, Лю Цинтянь улыбался Муфену. «Это, люди из клана Лю, будьте осторожны». Увидев людей из клана Лю, Чжоуе крикнул и выпустил духовную энергию. «Лю Цинтянь, что ты собираешься сделать?» — крикнул Муфен. «Кажется, клан Лю знал все об этой черной болотной топе, в отличие от клана Му. Это очень расстраивало их. Видя, как вы осторожничаете, мы стали недовольны. Поэтому, выручит нас, пожалуйста». Коварно улыбнулся Лю Цинтянь. Затем он махнул рукой, и люди из клана Лю бросили большую флягу вниз. Треск. Фляга, упав на землю, сразу же взорвалась, и свежая кровь брызнула во всех направлениях. Фляга была заполнена свежей кровью, которая испускала сильное зловоние. Увидев это, Муфен с остальными почувствовали отвращение. Эффекты от этой крови не такие большие. Лю Цинтянь, почувствовав зловоние, стал неприветливым. Он махнул руками, и дюжина людей клана Лю, издав пронзительный крик, умерла. Бум. Лю Цинтянь щелкнул пальцами, и огромное количество духовной энергии понеслось в еще одну дюжину людей. Бам. Прозвучал крик, и дюжина людей просто взорвалась. Огромное количество крови рекой потекло с утеса. Эта сцена была чрезвычайно кровавой. Лица Муфена и остальных стали мрачными. Рев. Как только они стали мрачными, из глубин черной болотной топи раздался рев духовных животных, наполненный огромными энергетическими колебаниями. Духовные животные высшего ранга. Лицо Муфена побледнело. План Лю Цинтянь был безжалостен. Глава 57. Рев. Когда раздался кровожадный рев, Муфен с остальными побледнели. На этот раз, они в самом деле попались в подстроенную кланом Лю ловушку. «Муфен, ну как, тебе нравится мой подарок?» Лю Цинтянь посмотрел на Муфена и, смеясь с сарказмом, сказал: «Как думаешь, сколько времени мы планировали поймать птицу девяти подземелий? Думаешь, ты можешь конкурировать с нами лишь потому, что получил часть информации? Забудь об этом, но раз уж ты пришел сюда, то должен заплатить цену. Рассматривай это как урок на будущее». Муфен холодно смотрел на Лю Цинтяня, но не стал спорить с ним. Его глаза сверкнули, и он пытался придумать, что же делать. От рева он ощутил духовные колебания, принадлежащие духовным животным высшего ранга. Если они столкнутся с ними, то или умрут, или потратят огромное количество силы, чтобы спастись. Именно тогда Лю Цинтянь не упустит такой шанс. Однако, если они сбегут, то это будет только на руку клану Лю. Тогда клан Лю без проблем захватит птицу девяти подземелья, и клан Му будет в опасности. Эта ситуация создала огромную дилемму. «Что будем делать?» – спросил Чжоуе. «Сначала нужно оценить ситуацию», – с бледным лицом прошептал Муфен. Мучень, стоящий рядом, тоже нахмурился. «Эти ублюдки из клана Лю просто отвратны». Рев. В то же время, пока клан Му насторожился, издалека прозвучал еще один рев. Затем все услышали, как кто-то приближается, и из глубин черной болотной топи быстро приблизилось три луча света, три духовных животные высшего ранга. Увидев такую сцену, Муфен сильно стиснул зубы. Под всеобщими пристальными взглядами, из-за утеса показалось три головы духовных животных. Их алые глаза были полны кровожадности и жестокости. Слева от горного утеса стоял гигантский лев, на теле которого была пара фиолетовых крыльев, из-за чего он выглядел довольно величественно. Справа стояло абсолютно черное духовное животное, казалось, оно состоит целиком из стали. Солнечный свет, отражаясь от его тела, придавал ему еще более величественный вид, словно это была машина смерти. Фиолетовый крылатый лев, черное стальное животное. Когда Дуэн Вэй и другие увидели двух гигантских животных, их лица изменились, и они громко завизжали. Это и правда духовные животные высшего ранга. Эти животные, по крайней мере, находятся на начальной фазе стадии духа. Это журавль водяного пламени. Му Фэн посмотрел на двух духовных животных и остановился на третьем. Его взгляд тут же стал серьезным. Это был огромный черный журавль. Однако его перья были разного цвета. Одно крыло было водяного цвета, в то время как другое – пламенного. Когда он махал крыльями, это выглядело довольно красиво, поскольку огонь и вода смешивались друг с другом. Однако эта красота обладала огромной смертельной силой. Журавль водяного пламени был самым сильным, присутствующим здесь, духовным животным высшего ранга. Его сила достигла средней фазы стадии духа. Му Фэн, кажется, тебе не повезло. Даже журавль водяного пламени появился. Сегодня я засвидетельствую отличный бой между человеком и животным. Посмотрев на местность с высокого утеса, Лю Цинтянь засмеялся. Затем он махнул рукой, и его люди скрылись за утесом. Сейчас духовные животные снизу были привлечены кровью и не знали об их существовании. Ублюдки. Чжоуе, переполняясь яростью, стиснул зубы. Территориальный лорд, что будем делать? Если мы сразимся с тремя духовными животными высшего ранга, скорее всего, на нас внезапно нападет клан Лю, взволнованно сказал Дуэн Вэй. Взгляд Му Фэна помрачнел. Сейчас им уже нужно было сражаться с тремя духовными животными высшего ранга. Если не сражаться, то нужно срочно бежать. Однако он не был готов отступать. Видя мрачный взгляд Му Фэна, Дуэн Вэй и остальные не стали тревожить его. Они уставились на трех духовных животных высшего ранга, и по их спинам побежал пот. Му Чэнь понял ситуацию, в которой они оказались. Он нахмурился, и в его голове возникла идея. Он сузил глаза и, казалось, в его черных глазах зажегся свет. «Папа», — спокойно сказал Му Чэнь. «А», — рассеянно ответил Му Фэн. Из-за долгого размышления над этой проблемой, у него начала болеть голова. «Сможете с дядей Чжоу задержать этих духовных животных?» — спросил Му Чэнь. Му Фэн посмотрел на него и, беспомощно кивнув, сказал. «Но, если мы поступим так, то оба потеряем огромное количество духовной энергии. Как только мы двое ослабнем, Лю Цинтянь сразу же нападет. Не нужно убивать этих животных. Просто задержите их, используя минимум энергии», — сказал Му Чэнь. «Так мы только попадем в безысходную ситуацию». Му Фэн нахмурился и сказал. «Если мы не сможем убить этих животных, нам придется только отступить. У меня есть план», — поколебавшись, сказал Му Чэнь. Тело Му Фэна задрожало, и он удивленно посмотрел на Му Чэня. Чжоуе и остальные тоже недоверчиво посмотрели на него. Это было три духовных животных высшего ранга, по силе равных стадии духа. Как Му Чэнь, достигший лишь последней фазы стадии духовного движения, сможет избавиться от них? Чтобы избавиться от них, не обязательно полагаться лишь на кулаки, улыбнувшись, сказал Му Чэнь. Другими словами, нужно ухватиться за благоприятную возможность. Именно это я люблю делать больше всего, и это множество раз выручало меня в духовном пути. «Каков план?» – спросил Му Фэн. «Этот молодой парнишка действительно имел план в своем рукаве, нет времени объяснять. Задержите их, пока я буду готовиться». Му Чэнь посмотрел на трех духовных животных, которые могут напасть в любое время. Времени объяснять совсем не было, поэтому они могли лишь поверить в него. Услышав это, Му Фэн и Чжоуе переглянулись и, стиснув зубы, кивнули. Сейчас они полностью полагались на Му Чэня. «Раз уж на так уверен, значит, у него есть план. Оставляю все на вас». Му Чэнь больше ничего не сказал и начал убегать за пределы глубин черной болотной топи. Кто-то сбежал. Увидев убегающего Му Чэня, нахмурившись, сказал Лю Цинтянь. Убежал Му Чэнь. Что он планирует делать? Он решил сбежать в одиночку, непонимающе прошептал Лю Мубай. Он не знал причин, но Му Чэнь вечно создает им проблемы. Забудьте о нем. Он не волнует меня. Он лишь пацан на последней фазе стадии духовного движения. Без Му Фэна и защиты других, он скорее всего не сможет покинуть черную болотную топь, незаинтересованно сказал Лю Цинтянь. По сравнению с главной опорой клана Му, Му Фэном и Чжоуе, кем был Му Чэнь? Лю Мубай кивнул. Он слишком высоко оценивал Му Чэня. Как он сможет разрешить случившуюся ситуацию? Это бред, бум. Пока они разговаривали, снизу появилась плотная духовная энергия. Они посмотрели на Му Фэна и Чжоу Е, которые бежали к трем духовным животным. Му Фэн сражался с журавлем и стальным животным, все-таки он достиг последней фазы стадии духа. Он не был в невыгодном положении, даже сражаясь в одиночку против двух животных. С другой стороны, Чжоу Е достиг лишь начальной фазы стадии духа, поэтому с головой ушел в сражение с фиолетовым львом. Из-за мощи двух людей и трех животных, воздух был заполнен духовной энергией. Каждый раз, когда их атаки сталкивались, даже воздух дрожал. Лю Цинтянь, наблюдая за жестокой схваткой, удовлетворенно улыбнулся. Однако его взгляд все еще был холоден. «Му Фэн, ну же, используй все свою силу. Раз не захотел отступать, то ты здесь погибнешь». Когда началось ожесточенное сражение, Му Чэнь забежал на верхушку холма и посмотрел на черный лес. Он сделал жест рукой, и в ней появилась гравированная флейта. Это была флейта духовных насекомых, которую он получил ранее. Глава 58. Привлечение пчел. Му Чэнь крепко сжал флейту духовных насекомых и начал осматривать ее. Спустя несколько секунд, он больше не колебался и положил в рот флейту. Духовная энергия в его теле сразу же выросла и направилась во флейту. Так как Му Чэнь не умел управлять духовными насекомыми, он не знал, как активировать флейту духовных насекомых. Однако он догадывался, как ее использовать. Если бы он был довольно опытным в контроле духовных насекомых, он бы смог выбрать, каких насекомых контролировать. К счастью, в черной болотной топи было огромное количество духовных пчел, их будет не так трудно привлечь. Шу-у-у-у. Как только в уме Му Чэня вспыхнула идея, флейта тут же засияла серебряным цветом. Все гравюры на флейте засветились, и раздался таинственный звук, пронесшийся по округе. Звуковая волна не была громкой, если не прислушаться, ее вообще невозможно услышать. Однако Му Чэнь знал, что духовные насекомых весьма чувствительны к этому звуку. Му Чэнь продолжал вливать духовную энергию во флейту, из-за чего звуковые волны создавались бесконечно. Кроме того, даже несмотря в глубины черной болотной топи, он чувствовал, как там увеличивается духовная энергия. Должно быть, дядя Чжоу и его отец уже начали сражаться с духовными животными. Ему нужно поспешить. Му Чэнь начал беспокоиться, все-таки тройка духовных животных высшего ранга ничуть не слабы. Каждая минута боя для его отца и дяди Чжоу стоит огромного количества энергии. Как только они потратят достаточное количество духовной энергии, клан Лю сделает свой ход. Му Чэнь абсолютно не хотел, чтобы это произошло. Звук флейты все распространялся, но в округе не появилось ни малейшего движения. Из-за этого ладони Му Чэня вспотели, и он начал волноваться. Его план не сработал, хотя он был уверен перед отцом и остальными, он лишь хотел успокоить их. Му Чэнь знал, что его отец горд и не позволит клану Лю получить птицу девяти подземелий без боя. Но в то же время, клан Лю непременно нападет, как только он ослабнет, поэтому Му Чэнь начал искать выход из этого положения. Если он не сможет привлечь пожирающих дух пчел, то его план будет бесполезен. «Братья, пожалуйста, не подводите меня», — в душе пробормотал Му Чэнь. Пока Му Чэнь ждал, время шло. Прошло уже 10 минут, и духовная энергия в глубинах черной болотной топи стала еще выше. Даже земля начала дрожать, очевидно, что бой стал еще ожесточеннее. У него больше не было времени. Му Чэнь стиснул зубы и уже был готов уходить, но, пристально посмотрев вдаль, он обрадовался. Они летят. Вдалеке появилась черная туча, сформированная из пожирающих дух пчел и сопровождаемая специфическим жужжанием. Пожирающие дух пчел наконец прилетели. Му Чэнь убрал флейту и быстро побежал обратно в глубины черной болотной топи. Бум! Из-за огромной мощи духовной энергии, все утесы дрожали, и даже несколько валунов упало с вершин гор. Дуань Вэй и другие нервно смотрели на ожесточенное сражение между двумя мужчинами и тремя животными. От их отчаянных атак весь щебень в долине превратился в пыль. Проклятие! Находясь в такой безвыходной ситуации, Дуань Вэй гневно посмотрел на одинокий утес. С этого утеса за всем холодно наблюдал клан Лю. Очевидно, что именно этого они и добивались. Молодой лорд еще не вернулся, кто-то не сдержался и спросил. Дуань Вэй, покачав головой, горько улыбнулся. Он не знал, что Му Чэнь собирался сделать. Однако, видя его уверенность, он предположил, что у Му Чэня есть план. Однако он не знал, сможет ли Му Чэнь вывести их из этой безвыходной ситуации. «Просто ждите. Если клан Лю нападет, они заплатят за это», — стиснув зубы, сказал Дуань Вэй. Остальные кивнули и нахохлились. Но, в тот момент, когда они начали готовиться к сражению, издалека послышался странный звук. Они повернулись, увидели бегущего мученя, молодой лорд. Увидев его, Дуань Вэй и остальные были счастливы. «Папа, дядя Чжоу, отступаем!» Посмотрев на жестокую схватку, крикнул мучень. Му Фэн и Чжоу Е, которые ждали мученя, немедленно отступили. Однако духовные животные высшего ранга не стали отступать и ринулись за ними. Мучень посмотрел на трех духовных животных, и в его ладони появился бутыль с черной жидкостью. Когда он открыл бутыль, из него сразу же разнесся странный аромат. Удар. Мучень разбил бутыль, и из него вылетела черная жидкость. Мучень выпустил духовную энергию и, словно ветром, направил жидкость на тела трех духовных животных. Черная жидкость попала на тела животных, но они не обратили на нее внимания. Они даже не обратили внимания на слабого мученя и продолжили бежать за Му Фэном. Дуань Вэй и другие не понимали странных действий мученя. «Быстрее в ту трещину!» Увидев трещину поблизости, крикнул мученя. Дуань Вэй и другие переглянулись. Однако они, стиснув зубы, сразу же кивнули и побежали в трещину в горе. Мучень последовал за ними. Му Фэн, пустив огромную духовную энергию, заставил животных отступить и забежал в трещину. Что они делают? Клан Лю был ошеломлен действиями клана Му, видя, как клан Му забежал в трещину. Разве теперь они не загнали себя в ловушку, когда клан Му стал настолько глуп? Лю Цинтянь нахмурился. Разве Му Фэн мог поступить настолько глупо? Старший брат, прошептал Лю Мин. Очевидно, что он не понимал происходящего. Лю Цинтянь сузил глаза, и выражение его лица мгновенно изменилось. Он поднял голову и посмотрел за пределы глубин черной болотной топи, откуда доносилось странное жужжание. Это пожирающие дух пчелы. Лю Мин и другие тоже заметили их. Они поспешно подняли голову и увидели, как черная туча покрыла всю долину, в которой они находились. Жужжание эхом разносилось по всей долине. Рев. Духовные животные высшего ранга заметили приближение роя пчел и сразу же завыли. Против такого огромного количества пчел даже духовные животные высшего ранга не выстоят. Рой пчел словно водопад ринулся в долину. Затем, под пристальными взглядами Му Фэна и клана Лю, они напали прямиком на трех духовных животных высшего ранга. Рев. Окруженные роем пчел, духовные животные отчаянно сражались. Из-за своей мощной духовной энергии, они убили уже тысячи пчел. Однако их сразу же окружило еще больше пожирающих дух пчел. Му Фэн с остальными наблюдали за слабеющими духовными животными и задрожали. Спустя некоторое время, они все повернулись и посмотрели на парня с блестящей улыбкой. Это и был план мученя. Но как он привлек всех этих пожирающих дух пчел и заставил их напасть только на трех духовных животных? Разработанный им план был слишком невероятен. Глава 59. Прибытие. Бзззззззз. Жужжание пчел пожирающих дух эхом проносилось по долине, из-за чего все были напуганы. Кроме того, с этим роем пчел сейчас сражалось три духовных животных высшего ранга. Из-за силы этих духовных животных, вся долина была покрыта трупами пчел пожирающих дух. Но пожирающие дух пчелы не показывали ни намека на отступление, и своими алыми глазами безумно смотрели на духовных животных. Рой пчел был похож на ураган, после которого от любого живого существа останутся только кости. Две группы людей, дрожа, смотрели за событиями в долине. Ведь на кого следующим нападает рой, то и будет уничтожен. Мучень прятался в горе и смотрел за событиями в долине. Флейта духовных насекомых и бутыль с черной жидкостью уже были спрятаны в его браслете с горчичным семенем. Он не осмеливался показывать эти вещи перед роем пчел, иначе рой пчел тут же накинется на них. Битва между роем пчел и духовными животными продолжалась около 10 минут. Жестокие колебания духовной энергии все уменьшались, пока полностью не исчезли. Раз духовная энергия от трех духовных животных высшего ранга исчезла, значит они были мертвы. Из-за этого Му Фэн с остальными широко улыбнулись. Хотя пожирающие дух пчелы довольно слабы, но именно из-за них гибнет так много людей в черной болотной топи. Когда рой пожирающих дух пчел убил трех духовных животных высшего ранга, он покинул долину. Когда рой улетел, Му Фэн с остальными вышли из щели в горе и посмотрели в центр долины. Там лежали кости некогда величественных духовных животных высшего ранга. Следы крови на этих белых костях создавали еще более ужасное зрелище. Мучень неторопливо подошел к костям трех духовных животных и забрал их сущности. Не колеблясь, он тут же поместил их в браслет с горчичным семенем. Это были сущности духовных животных высшего ранга. Его стоимость далеко превзошла те, что он получил в северном духовном поле. Уровень этих сущностей может заинтересовать даже воина в стадии духа. Забрав три сущности, Мучень поднял голову и улыбнулся. Посмотрев на отдаленный утес, он сказал: «Ну что, у вас есть другой план? Может, позовете еще духовных животных? Я не против снова призвать пожирающих дух пчел». Все люди из клана Лю скривились. Взгляд Лю Цинтяня похолодел, и он, посмотрев на Мученя, сказал: «Ты призвал пожирающих дух пчел? А что, думаете, это вы их призвали?» Мучень холодно улыбнулся и сказал: «Я считаю, вам лучше поскорее убраться из черной болотной топи, если не хотите разделить ту же судьбу, что и эти духовные животные». Люди из клана Лю начали волноваться. Лю Цзун, Лю Мин и другие нахмурились. Они лично засвидетельствовали мощь роя пожирающих дух пчел. Если на них нападет этот рой, они сразу же умрут. «Ах ты, маленький неопытный шкет, ты еще слишком молод и неопытен, чтобы пытаться запугать меня». Лю Цинтянь наконец пришел в себя и, насмехаясь, сказал: «Ты, может быть, и призвал пожирающих дух пчел, но ты явно не можешь их контролировать. Та черная жидкость, очевидно, и является причиной, почему рой пчел тут же напал на тех духовных животных». «Правильно». Мучень улыбнулся. Однако он не ожидал, насколько догадлив Лю Цинтянь. Он хорошо проанализировал все его действия. «Му Фэн, у тебя хороший сын». Лю Цинтянь холодно посмотрел на Му Фэна. Сегодня они должны были причинить огромный ущерб клану Му, но молодой парень полностью угробил их планы. Из-за этого их сердца были полны гнева. «Охо-хо, спасибо за похвалу». Му Фэн рассмеялся и сказал: «Лю Цинтянь, у тебя есть другой план, или теперь ты лично вступишь в бой? Я уже довольно долго мешаю тебе. Почему бы нам не сразиться здесь?» Лю Цинтянь помрачнел. Хотя он пылал от гнева, он понимал, что если начнет сражаться с кланом Му, то понесет большие потери и не сможет захватить птицу девяти подземелий. «Ну давай посмотрим, как долго ты сможешь оставаться таким высокомерным», — холодно сказал Лю Цинтянь. Ничего больше не сказав, он махнул рукой и повел своих людей в глубины черной болотной топи. Сейчас он не хотел тратить свое время, чтобы попытаться остановить Му Фэна и его людей. Он понимал, что это будет напрасно. «Пойдемте, проследуем за ними», — холодно крикнул Му Фэн. Он побежал вперед, следуя за Лю Цинтянем. Раз клан Лю потерпел неудачу, они больше не могли остановить клан Му. Один за другим, две большие группы людей вошли в глубины черной болотной топи. На этот раз клан Лю сдерживался и не создавал неприятностей для клана Му. По пути обе группы осторожно обходили духовных животных, не смея их тревожить. Таким темпом они шли в течение получаса. После беспрерывного бега в течение получаса, тьма наконец начала рассеиваться, и обе группы наконец увидели солнечный свет. Свист. Группа Му Фэна вышла из долины и встала на небольшом склоне. Он пристально посмотрел вперед и стал серьезен. Перед ними располагался широкий водоем. Земля вокруг него, казалось, была полностью сожжена, приобретая обугленный оттенок. Конечно же, больше всего людей напугали кости в этом водоеме. Из-за размеров костей, они предположили, что это были кости духовных животных. Выглядело так, будто что-то манило этих животных, пока они были живы. Но они, вероятно, попали в ловушку и не смогли освободиться. Мучень посмотрел на кости животных и холодно вздохнул. Что здесь произошло? Почему столько животных умерло? Он поднял глаза и посмотрел вперед. В центре водоема находилась небольшая черная вулканическая гора. Вершина горы была полностью черной, а взглянув на нее, казалось, что это был род демона, готового пожрать все вокруг. Это место. Взгляд Мученя стал серьезным. Ему было знакомо это место. Он подумал и кое-что вспомнил. Это было именно то место, которое было выгравировано на медной печати. Мучень повернул голову и переглянулся с Му Фэном. Он понял, что его отец весьма удивлен и рад. Очевидно, что это было именно тем местом, где находилась птица девяти подземелий. Они, наконец, достигли цели. Глава 60. Странная скала. Из водоема доносился освежающий бриз, который пробирал до самых костей, из-за чего люди начали дрожать. В этом месте находится птица девяти подземелий. Глаза мужчин из обоих групп засверкали. Они пристально посмотрели на черный вулкан, ощущая исходящий от него жар. Взгляд Лю Цинтяня вспыхнул. Он обернулся и посмотрел на Му Фэна. Посмеявшись над ним, его духовная энергия выросла, и он побежал прямиком к вулкану. Лю Цзун, Лю Мин, Лю Мубай и остальные побежали за ним. «Вперед!» — громко крикнул Му Фэн. Плотная духовная энергия вырвалась из его тела и сформировала огромную огненную птицу позади него. Крылья огненной дракона-птицы засветились, и Му Фэн быстро запрыгнул на ее спину. Человек и птица пришли в движение. Из-за огромной мощи духовной энергии в воздухе начал образовываться шторм. ХМПФ. Увидев, что Му Фэн догоняет его, взгляд Лю Цинтяня похолодел. Он крикнул, и из его тела вырвался серебряный свет, сформировав позади него духовное животное серебряного цвета. Это гигантское животное было похоже на обезьяну. Однако все ее тело было покрыто серебряной чешуей, в которой мерцали небольшие молнии. Кроме того, как только молнии сталкиваются друг с другом, их столкновение сопровождал гром. Это молниеносное чешуйчатое животное, удивился Му Чэнь, посмотрев на животное позади Лю Цинтяня. Это животное довольно сильно и занимает 133 место в ранжировании духовных животных земного класса. Хотя это животное и не достигло небесного класса, оно было одним из сильнейших животных высшего ранга. Банг! Молниеносное чешуйчатое животное встало на земле, испуская молнии. Лю Цинтянь забрался на животное и преградил путь Му Фэну. «Ха-ха, Лю Цинтянь, ты наконец решил подраться? Тогда давай посмотрим, кто стал сильнее за этот год». Видя действия Лю Цинтяня, Му Фэн не боялся, а стал громко хохотать. Птица драконьего пламени крикнула и понеслась прямо к Лю Цинтяня, испуская мощную пламенно-красную духовную энергию. Бум! Два огромных животных столкнулись между собой, из-за чего огромное количество костей под ними тут же разрушились. Территориальные лорды клана Му и клана Лю уже начали сражаться. Воины обоих кланов яростно посмотрели друг на друга и бросились в атаку. «Оставьте Чжоуе мне!» Второй лорд клана Лю, Лю Цзун, мрачно посмотрел на Чжоуе, который возглавлял воинов клана Му. Он громко крикнул, и позади него, излучая зеленый свет, появилось гигантское духовное животное. Это был абсолютно зеленый гигантский скорпион, излучавший слабый ядовитый аромат. Присытившийся ядовитый скорпион, находящийся на 204 месте в ранжировании духовных животных, заметив скорпиона, Му Чэнь сразу же узнал его. Дон. Воины из двух кланов наконец начали сражаться. Звуки борьбы, жажда крови и бесчисленные крики разгромили всю тишину этого места. Под защитой Дуань Вэя и других людей, Му Чэнь тоже не стал стоять в стороне. Однако он не стал сражаться, а словно молния побежал к гигантскому вулкану. «Му Бай, останови его!» Увидев это, Лю Мин, сражавшийся с Дуань Вэем, громко крикнул Лю Му Баю. Лю Му Бай кивнул и побежал за Му Чэнем. Услышав, что его преследуют, Му Чэнь нахмурился. Он простимулировал свою духовную энергию и направил ее в ноги, дабы увеличить свою скорость. «Хочешь сбежать?» Увидев действия Му Чэня, Лю Му Бай холодно фыркнул и ускорился. Они оба быстро прыгнули в водоем и побежали к горе, как ловкие обезьяны, взбираясь по утесу. Свист. В тот момент, когда Му Чэнь почти достиг пика горы, он почувствовал опасность. Он прыгнул вперед и оттолкнулся ладонями от земли, делая сальто. Донг. В том месте, где только что был Му Чэнь, вонзился острый кинжал, пробивая горную породу. Свист, свист. Лю Му Бай снова схватил несколько кинжалов и прицелился туда, где Му Чэнь пробежит только через пару секунд. Очевидно, он хотел заставить Му Чэня отступить назад. Чувствуя опасность, Му Чэнь начал формировать духовные печати, которые быстро взлетели и слились с воздухом. Шиши. Появились многочисленные лучи света. Воздух исказился, и от него начали исходить таинственные энергетические колебания, заблокировавшие все кинжалы. Создав небольшой духовный барьер, Му Чэнь хотел ненадолго отвлечь Лю Му Бая. Он побежал к жерлу вулкана и сильно ударил ногой еще не застывшую до конца магму. Не до конца остывшая магма взмыла в воздух и полетела прямо в Лю Му Бая, бежавшего позади Му Чэня. Банг-банг. Увидев это, Лю Му Бай сжал кулаки и нанес удар. Пламенно-красная духовная энергия на крошечные части разбила все незастывшие до конца куски магмы. Хотя Лю Му Бай и заблокировал нападение Му Чэня, его скорость снизилась. Он видел, что Му Чэнь использовал этот промежуток времени и оставил его позади. Он крепко сжал зубы и побежал за Му Чэнем. Они оба продолжали любыми способами задерживать друг друга. Все, что попадало под руку, было использовано ими. Хотя со стороны это выглядело довольно странно, но они оба понимали, насколько все было опасно. Каждая их атака была беспощадна, никакого милосердия. Свист. Спустя несколько минут непрерывного бега, Му Чэнь первым достиг жерла вулкана. Посмотрев в жерло, Му Чэнь ничего не увидел, кроме кромешной тьмы. Бум. Му Чэнь чувствовал, как к нему приближается атака Лю Му Бая. Посмотрев в темноту и немного поколебавшись, он все-таки спрыгнул вниз. Лю Мубай, следовавший за ним по горячим следам, видел, как Мучень спрыгнул в жерло вулкана и, поколебавшись на мгновение, стиснув зубы, тоже спрыгнул. Двое из них, быстро скользя по стенке вулкана, приземлились в его глубине. Все жерло вулкана едва освещалось, и всюду валялись вулканические камни. Мучень пристально осмотрел местность, но, к его удивлению, так и не смог обнаружить следов птицы девяти подземелий. Здесь были лишь покрытые гарью стены вулкана. Прыгнув в жерло вулкана, Лю Мубай не стал сразу же атаковать Мученя. Он тоже осмотрел среду в поисках птицы девяти подземелий. Они оба тщательно осмотрели среду, но так ничего и не нашли. Мучень нахмурился. Он стал еще тщательнее осматривать каждую деталь в поисках следов птицы девяти подземелий. В это же время Лю Мубай взглянул на Мученя. Он думал о том же, что и Мчень. Жерло вулкана не было огромным, поэтому они оба несколько раз осмотрели его, но так ничего и не нашли. Из-за этого они стали беспокоиться еще больше. Могла ли карта в медной печати быть фальшивой? Мучень скривился и еще раз стал осматривать среду, неосознанно идя в центр жерла вулкана. В центре находилось несколько гигантских черных вулканических камней. Он посмотрел на эти гигантские черные вулканические камни, но так ничего и не нашел. Беспомощно вздохнув, он уже было собирался обернуться, как почувствовал колебания медной печати. Он взял медную печать, которая тут же начала испускать слабый жар. Эта медная печать, она может указывать местоположение птицы девяти подземелий. Такая идея вспыхнула в уме Мученя. Он спокойно посмотрел на Лю Мубая, осматривающего среду, и пошел к гигантским вулканическим камням. Проходя мимо камней, он прикасался к каждому из них. Вскоре он остановился и посмотрел на выделяющийся из всех гигантский камень. Когда он встал напротив него, медная печать начала испускать огромный жар. Глава 61. Таинственное черное яйцо. Гигантский камень, перед которым стоял Мучень, был приблизительно 1 джен высотой. Хотя в камне были дыры, в остальном он был весьма гладким, будто отполирован магмой совсем недавно. Мучень коснулся огромного камня и почувствовал, как медная печать стала невыносимо горячей. Птица девяти подземелий внутри. В голову Мученя пришла идея. Он посмотрел на Лю Мубая, стоящего с другой стороны, и сжал кулак. Темно-черная духовная энергия начала собираться, и на его ладонях появилась печать безграничной смерти. Бум! Мучень поместил печать на камень и отодвинул руку. Он набернул кулак темно-черной духовной энергии и со всей силы ударил по камню. Банг! Когда кулак достиг камня, прозвучал звук столкновения. Гигантский камень задрожал и покрылся трещинами. Треск! Камень по кусочкам начал разваливаться и, в конце концов, полностью покрылся трещинами. Увидев это, Мучень сделал шаг вперед и понял, что камень был полым. Мучень продолжал наблюдать, как рушится камень, и кое-что заметил. Присмотревшись, он увидел черный свет, исходящий из дыры в камне. Шум привлек внимание Лю Мубая, который тут же удивленно посмотрел на разрушающийся камень. Со всех трещин начал появляться черный свет, и камень вдребезги развалился. Кусочки камня попали в тело Мученя, но он стоял неподвижно и смотрел на разрушенный камень. Прямо в центре него спокойно лежало черное яйцо. Яйцо было полностью черным и гладким. Из-за того, что оно испускало странное свечение, все жерло вулкана было хорошо освещено. На поверхности яйца виднелось несколько неясных рисунков, на которых можно заметить образ огромной птицы. Это, увидев яйцо, Мучень обрадовался. Рисунки на медной печати были идентичны рисункам на яйце. Не было сомнений, что это именно то, что он искал. Раз Мучень увидел яйцо, то почему Лю Мубай не мог? Лю Мубай, увидев яйцо, почувствовал переполняющую его жадность и мгновенно побежал к яйцу. Видя это, Мучень не стал опрометчиво пытаться первым забрать яйцо. Он чувствовал, что это будет не так просто. Лю Мубай быстро подбежал к яйцу, но, когда он был на расстоянии нескольких метров из яйца, внезапно появилось черное излучение. Банг! Черное излучение ударило Лю Мубая. Удар был довольно мощным, поскольку Лю Мубай отлетел на несколько метров назад и, упав на землю, начал кашлять кровью. Банг! Как только черное излучение атаковало Лю Мубая, оно окутало яйцо и начало поднимать его ввысь, прямо к вершине вулкана. Увидев это, Мучень не растерялся и быстро поднялся на вершину вулкана. Черное яйцо поднялось высоко в небо и начало испускать сильные духовные колебания. Увидев это, Му Фэн и Лю Цинтянь перестали сражаться и изумленно посмотрели на яйцо. «Отец, это яйцо птицы девяти подземелий. Быстрее, хватай его!» — крикнул Лю Му Бай. «Птица девяти подземелий». Зрачки Лю Цинтяня сузились, а его сердце забилось чаще. Все его тело будто размылось, и он, со скоростью молнии, побежал к яйцу. Увидев это, Му Фэн не отставал и последовал его примеру. Они оба были чрезвычайно быстры и мгновенно оказались возле яйца, вытянув свои руки, чтобы схватить его. «Папа, стой!» Му Чэнь пристально посмотрел на яйцо и вспомнил скелет, который он нашел возле черного дерева. Он тут же начал беспокоиться и крикнул. Му Фэн, который хотел схватить яйцо, услышав крик сына, удивился. Его глаза сверкнули, и он, стиснув зубы, заставил свое тело не двигаться. Хотя он не хотел упускать такую возможность, он все же решил довериться сыну. Лю Цинтянь, увидев, что Му Фэн остановился, надменно посмеялся. Он коснулся пальцем яйца, но его лицо тут же потемнело. Шипение. Как только Лю Цинтянь коснулся пальцем яйца, из яйца раздался странный звук, а его палец мгновенно почернел и начал ужасно болеть. Такой поворот события испуган Лю Цинтяня. Он отчаянно пытался убрать палец от яйца, но он, казалось, приклеился к яйцу. Более того, он чувствовал, что духовная энергия начала быстро покидать его тело. «Твою мать!» Лю Цинтянь сердито взревел и силой отрезал себе палец, откуда тотчас хлынула кровь. Из-за огромной боли Лю Цинтяня пришлось сделать несколько шагов назад. Все произошло в мгновение ока, а Му Фэн, как стоящий наиболее близко, лучше всех увидел, что произошло. Он задрожал и посмотрел на черное яйцо. Если бы Му Чэнь не предупредил его, он бы заплатил огромную цену. Старший брат, видя отступающего Лю Цинтяня, Лю Цзун с остальными побежали к нему. Увидев, что его палец был отрезан, у них задергались глаза. «Осторожней!» Это треклятое яйцо странное мрачным голосом сказал Лю Цинтянь, останавливая кровь своей духовной энергией. Лю Цзун и другие кивнули. Кажется, птицу девяти подземелий не так просто заполучить. Му Фэн тоже отошел и подошел к людям из клана Му. Похлопав Му Чэня по плечу, он сказал: «Как хорошо, что ты вовремя меня предупредил». Му Чэнь стал серьезен и, посмотрев на таинственное яйцо, сказал: «Отец, будь осторожен. Я чувствую, что с ним что-то не так». Му Фэн кивнул. Птица девяти подземелий не была обычным духовным животным. Все-таки это животное оценивалось аж 11 в ранжировании духовных животных земного класса. По сравнению с ней, птица драконьего пламени ничего из себя не представляет. Воцарилась тяжелая атмосфера. Два клана, только что сражавшиеся в смертельных боях за право обладать яйцом, теперь ничего не могли поделать, кроме как жадно смотреть на яйцо. Расслабляющий ветер доносился издалека и немного рассеивал тяжелую атмосферу. Му Чэнь внимательно смотрел на яйцо, но его взгляд внезапно стал холодным. Он заметил, что рисунки на яйце начали светиться. В этот же момент от яйца начали исходить странные колебания духовной энергии. Глава 62. Необычное изменение. Шипение. Таинственное черное яйцо спокойно летало над вулканом. В этот момент неясные рисунки на яйце засветились, испуская духовные колебания. Му Фэн с остальными посмотрели на яйцо и почувствовали сильные духовные колебания. Очевидно, такого варианта развития событий не ожидал никто. Судя по медной печати и информации, записанной в ней, птица девяти подземелий должна быть максимально слаба. Однако, все же таинственное яйцо вынудило Лю Цинтяня отрезать себе палец. Кажется, его не так уж просто забрать. «Будьте осторожны», Му Фэн сказал. «Если ситуация выйдет из-под контроля, то мы отступим. Птица девяти подземелий не стоит наших жизней». Услышав это, Чжоу Я и другие были озадачены, но, посмотрев на серьезного Му Фэна, быстро кивнули. Конечно же, они тоже заметили, что-то происходило не так, как должно. Му Чэнь пристально смотрел на таинственное яйцо, спокойно дрейфующее в небе. Птица девяти подземелий слишком сильна, хотя они не знали, какого уровня развития она достигла, прежде чем войти в спячку, но она определенно превысила стадию духа. Вероятно, птицу девяти подземелий, обладающую такой несравненной властью, подчинить не сможет никто, даже если она будет использовать лишь пару процентов своей силы. Люди из клана Лю тоже пристально наблюдали за черным яйцом, как будто это был их величайший враг. Лицо Лю Цинтяня было мрачным, а лицо Лю Му Бая все посинело. Если бы он не крикнул, то Лю Цинтянь не попал бы в такую ситуацию, В то же время, Му Фэн крикнул противоположные ему слова и спас Му Фэна. Сравнив поступки их обоих, лицо Лю Му Бая покраснело, а сам он был полон ненависти. «Старший брат, ты в порядке?» — с беспокойством спросили Лю Цзун и Лю Мин, смотря на отрубленный палец Лю Цинтяня. Если бы что-то произошло с Лю Цинтянем, то это был бы серьезный удар по клану Лю. Лю Цинтянь мрачно покачал головой и уставился на таинственное яйцо. «Все наблюдайте за ним, я не хочу вернуться с пустыми руками», — мрачно сказал Лю Цинтянь. Услышав его слова, люди из клана Лю поспешно кивнули, а их сердца забились сильнее. Под пристальными взглядами обоих кланов, таинственное яйцо то освещало небо, то затмевало, как будто оно дышало. Шипение. Когда неясные рисунки на яйце полностью засветились, яйцо начало дрожать, и, под пристальными удивленными взглядами людей, из яйца распространилось черное излучение. Лишь недавно ясное и светлое небо стало полностью черным, из-за чего лица всех людей сразу же скривились. Крик. Как только тьма заволокла небеса, раздался четкий и громкий крик. Этот крик превратился в звуковую волну и распространился по всей болотной топи, в конце концов исчезнув из зоны их досягаемости. Мучень посмотрел на черное излучение и встал, а на его лице читался небольшой страх. «Что-то не так?» Му Фэн внезапно побледнел. Сжав кулак, он быстро сказал: «Духовная энергия в наших телах быстро исчезает». Услышав его слова, Чжоуя и остальные проверили свои тела и обнаружили, что их духовная энергия быстро иссякает. Такое ощущение, как будто кто-то силой вытягивал их духовную энергию. Услышав слова отца, сердце мученя бешено забилось. Он достиг лишь последней фазы стадии духовного движения, поэтому не был настолько чувствителен к изменениям духовной энергии. Конечно же, Му Фэн и другие люди, достигшие стадии духа, чувствовали все гораздо лучше. «Это из-за черного яйца», — сказал мучень. «Сейчас только черное яйцо могло спровоцировать такие аномалии». Неподалеку, люди из клана Лю тоже заметили эту аномалию и начали шуметь. «Территориальный лорд, что будем делать?» — немедленно спросил Дуань Вэй. «Если так и продолжится, вся духовная энергия в их телах быстро иссякнет. Тогда, как они потом покинут черную болотную топь?» Взгляд Му Фэна похолодел, и он, стиснув зубы, крикнул: «Отступаем!» Эта аномалия была слишком странной. Му Фэн понял, что поступила опрометчиво, придя сюда. Кто такая птица девяти подземелий? Даже если она будет слаба, разве ее можно так просто схватить? Сейчас не время быть жадным. Неважно, насколько ценным было сокровище, но оно не стоит своей жизни. Поэтому Му Фэн среагировал и начал уводить остальных. Банк. Однако, как только Му Фэн решил отступить, вся земля внезапно задрожала. «Территориальный лорд, смотрите!» — кто-то крикнул, будучи чрезвычайно напуганным. Му Фэн, Мчень и остальные повернулись и увидели, что сюда бежит по крайней мере дюжина духовных животных высшего ранга. Увидев, что дюжина ужасно сильных духовных животных мчится сюда, лица Дуань Вэя и остальных сразу же побледнели. Мучень холодно вздохнул. «Что происходит? Неужели сюда бегут все духовные животные из черной болотной топи? Быстрее прячьтесь!» Глаз Му Фэна задергался. Он быстро подавил страх в сердце и повел всех к удаленному утесу. Против такого количества духовных животных не сможет выстоять даже культиватор на стадии духа. Когда Му Фэн и остальные отступили, клан Лю тоже заметил приближение огромного числа духовных животных. Из-за этого, все люди побледнели и почувствовали, как у них подкашиваются ноги. Лю Цинтянь был в шоке. К счастью, он не растерял свое хладнокровие и увел своих людей. Против такого количества животных они не выстоят. Две группы людей спрятались по разным сторонам, не смея даже шелохнуться. Они едва высовывали свои головы, чтобы посмотреть на приближающихся духовных животных. Мучень посмотрел на животных и заметил в их глазах признаки безумства. Кажется, что-то заставило их обезумить. Мучень нахмурился и вспомнил о скелете. Он еще больше стал бояться птицы девяти подземелий. Кажется, она была совсем не слабой. Огромное стадо животных подняло за собой столб пыли. Забежав в водоем, все кости под их ногами превратились в пыль. Однако они все игнорировали и побежали к черному яйцу. Мучень посмотрел на духовных животных, безумно бегущих к черному яйцу. Затем он увидел, как черный свет сформировал образ огромной черной птицы, как будто она только что возродилась. Темное небо стало еще темнее. Крик. Прозвучал другой крик, и звуковая волна направилась прямиком к бегущим духовным животным. Казалось, что вся земля и небо стали абсолютно тихими. Мучень выглядел удивленным. Все духовные животные, затронутые звуковой волной сразу же замерли, независимо от того, было это животное земного ранга или небесного ранга. Затем их плоть отвалилась, оголяя их голые кости. Мучень переглянулся с Муфеном. Они оба были в шоке. Наконец они поняли, как в водоеме появились те кости. Другими словами, такая ситуация происходит не впервые. Глава 63. Звуковая волна распространилась по всему водоему, превращая всех духовных животных в груду костей, не оставляя даже единственного следа крови. Мучень с остальными ошеломленно наблюдали за происходящим. Из-за такой жестокой и неподдающейся логике, сцены, все начали дрожать от страха. Свист. Из костей начала появляться легкая дымка, которая, превратившись в плотный луч света, направилась прямиком к черному яйцу. Шипение. Когда плотный луч света, наполненный духовной энергией, приблизился к яйцу, оно испустило черное излучение и полностью поглотило его. Каждое пришедшее сюда духовное животное отдало свою жизнь, дабы сформировать этот луч света. Кроме того, самое ужасное было в том, что духовные животные совершенно не паниковали, отдавая свою жизнь. В их алых глазах чувствовалось сумасшествие. Хотя они шли на верную смерть, они бесстрашно отдавали свои жизни. Эта странная сцена заставила мученя по-другому посмотреть на черное яйцо. Птица девяти подземелий была более хитра и жестока, чем все животные, которых он видел. Вероятно, это черное яйцо хочет возродить птицу девяти подземелий. Со страхом в глазах Муфен посмотрел на черное яйцо, поглощающее огромное количество плотных лучей. Кажется, духовные животные черной болотной топи снабдили это яйцо огромным количеством духовной энергии, сказал Мучень. Муфен кивнул и сказал: к тому же, такое происходит не впервые. За эти годы, множество духовных животных отдали свои жизни и свою духовную энергию этому яйцу. Духовные животные в черной болотной топи. Муфен стал серьезен. Кажется, птица девяти подземелий таким странным образом пытается восстановить себя. К тому же, она ждет некоторое время, чтобы духовные животные откормились и собрали необходимое количество духовной энергии, чтобы передать ее птице девяти подземелий. Дуэн Вэй и остальные, сидящие неподалеку, услышав эти слова, задрожали. Никто бы не удивился, если бы это сделал человек, но духовное животное, обладающее разумом, это слишком страшно. И, возможно, медная печать – ловушка. Думаю, она создана специально, чтобы привлечь жадных людей и забрать всю духовную энергию из их тел. Горько улыбнувшись, сказал Муфен: «Думаю, мы слишком слабы для птицы девяти подземелий. Иначе, мы бы закончили точно так же, как эти духовные животные». Чжоуе побледнел. «Если все это было подстроено птицей девяти подземелий, то это слишком ужасно». Мучень тяжело вздохнул. Он знал, что слова его отца верны. Вероятно, за прошлые годы сюда приехало множество сильных людей, которые закончили точно так же, как тот скелет. Хотя тому скелету и удалось сбежать, он все равно умер из-за тяжелых ранений. «Тогда, что теперь будем делать?» Вытерев пот со лбов, сказали Дуэн Вэй и остальные. Все-таки они впервые встретили такое ужасное духовное животное. Это животное не только сильно, но и хитро. «Отступаем», — без дрожи в голосе сказал Муфен. «Даже не думайте о птице девяти подземелий. В Северном Духовном Королевстве никто не сможет схватить ее. Нужно немедленно отступать, пока птица отвлеклась на духовных животных». «Да», — услышав слова Муфен, Дуэн Вэй с остальными расслабились. Они и не надеялись схватить птицу. Единственным выходом было поскорее уйти из черной болотной топи. Муфен решительно отказался от захвата птицы девяти подземелий. Группа людей осторожно взобралась по утесу и покинула окрестности водоема. «Старший брат, клан Му отступает!» — быстро крикнул Люмин, увидев отступление клана Му. «Забудьте о них!» — холодно сказал Лю Цинтянь. «Здесь происходит что-то необычное. Мы будем чувствовать себя в безопасности, если клан Му наконец уйдет». Тогда мы колебался Люмин. Он уже был перепуган до смерти происходящим. Таинственное черное яйцо было слишком странным. Все его инстинкты вопили убраться отсюда подальше. «Просто подождем еще немного», — стиснув зубы, сказал Лю Цинтянь. Было видно, что Лю Цинтянь не хотел сдаваться. Искушение от обладания птицей девяти подземелий было слишком велико. Если есть хоть маленький шанс схватить ее, то он непременно станет лордом Северного Духовного Королевства. Люмин и Лю Цзун переглянулись и кивнули. Они слишком долго и тщательно готовились к сегодняшнему дню и не могли уйти с пустыми руками. Когда клан Му отступил, а клан Лю остался ждать, Все оставшиеся духовные животные в водоеме превратились в груду костей. Ху! К яйцу летело множество плотных лучей, которые сразу же поглощались им. Когда последний луч света исчез, казалось, что весь мир окутала тишина. Треск. Тишину развеял странный звук потрескивания. Люди из клана Му и клана Лю обернулись и увидели, что все яйцо начало покрываться трещинами. Когда на яйце появились трещины, из них вырвалось странное черное пламя, которое полностью обернуло его. В этот момент казалось, что даже воздух раскалился. Это, с лба Му Фэна начал капать холодный пот. Хриплым голосом он сказал: «Кажется, птица девяти подземелий вот-вот вылупится из яйца». Ли. Как только он закончил говорить, из черного яйца раздался крик, а все небо покрыл черный огонь. Трещины на яйце становились все больше и больше, пока оно совсем не разрушилось. Черное пламя становилось все сильнее и сильнее, пока не сформировало образ двух черных крыльев, покрывающих все небо. Черное пламя опаляло небеса, а Мучень с остальными смогли увидеть тень птицы, которая словно феникс возрождалась из огня. Ужасное давление духовной энергии заставило вскипеть весь воздух в округе. Это птица девяти подземелий. Мучень шокированно смотрел на образ огромной птицы, возрождающейся из огня. Хотя образ был нечетким, основные черты уже сформировались. Это колебание. Му Фэн пристально посмотрел на образ птицы и сглотнул. Колебания духовной энергии были сильнее колебаний трех культиваторов на стадии духа. Они и правда хотели захватить существо такой мощи, это просто смехотворно. «Быстрее, бежим!» – громко крикнул Му Фэн, собрав все свои силы. Грохот. Однако, как только Му Фэн собирался бежать, в небесах прозвучал грохот. Они обернулись и увидели черную грозовую тучу, в которой сверкали молнии, создавая облик громового дракона. Из этой тучи разносились духовные колебания, которые были еще сильнее, чем от птицы девяти подземелий. «Это божественная черная грозовая туча», — подавив ужас в сердце, сказал Му Фэн. Му Фэн пристально посмотрел на грозовую тучу, и его зрачки сузились. «Божественная черная грозовая туча», — удивился Мучень. Му Фэн вдохнул и сказал: «Птица девяти подземелий снова пытается совершить прорыв». Глава 64. Развитие. Прорыв. Мучень и другие были ошеломлены. Они посмотрели на черный образ птицы в небе, затем Мучень сказал: «Разве в прошлый раз она не потерпела неудачу, поэтому она хочет попробовать еще раз?» Му Фэн удивленно сказал: «Кажется, птица девяти подземелий очень гордая. Должно быть, она все тщательно спланировала, чтобы возродить себя. Кто бы мог подумать, что она попытается прорваться снова, как только возродит себя». Мучень был удивлен смелостью птицы девяти подземелий. Обычное духовное животное не станет повторять то, что ранее привело к неудаче. Однако эта птица девяти подземелий все еще хотела подняться туда, откуда ранее упала, или даже выше, достигнуть того же уровня развития или выше. Ее храбрость и гордость поразила всех. «У нее получится?» – спросил Мучень. Он поднял голову и посмотрел на небеса, заполненные черными грозовыми тучами. Казалось, что в этой туче обитает дракон, состоящий из молний, поскольку от тучи сходили ужасные колебания духовной энергии. Кто знает, птица девяти подземелья изначально очень сильное животное. Она находится на 11 месте в ранжировании духовных животных земного класса. Кроме того, если она прорвется, то войдет в список животных небесного класса. Тогда она станет божественным животным, — сказал Му Фэн. «Божественное животное». Мучень разнервничался. Такие, на первый взгляд, простые слова оказали на него огромное давление. Все из-за того, что божественные животные были существами за гранью понимания простых людей. Даже сильнейшие мира сего будут опасаться этих животных. Однако, божественную черную молнию не так легко одолеть. Посмотрев на образ птицу, сказал Му Фэн: «В мире очень много животных, но разве так просто стать божественным животным? Хотя кажется, что духовное животное отличается от божественного животного все одним словом, на самом деле, между ними огромная пропасть. Она уже один раз потерпела поражение. Обычно, тот, кто не может справиться с черной божественной молнией, сразу же погибает. Однако, в прошлый раз птица девяти подземелий удалось спасти свою жизнь, но если она снова потерпит поражение, то, боюсь, она умрет». Темп бега Му Фэна замедлился. «Раз птица девяти подземелий хочет попытаться прорваться, то они в безопасности. Все из-за того, что в глазах птицы девяти подземелий, они были не больше муравья». Услышав эти слова, Мучень почувствовал печаль. Если птица девяти подземелий умрет из-за черной божественной молнии, то никто не сможет получить ее сущность. Тогда клану Му придется вернуться с пустыми руками. Однако, даже если они получат сущность этой птицы, кто сможет поглотить ее? Му Фэну уже очень повезло, что он смог поглотить сущность птицы драконьего пламени. Что уж говорить о птице девяти подземелий, которая в несколько раз сильнее птицы драконьего пламени. Пока Му Чэнь и остальные смотри на небо, в небесах раздался крик. Кроме того, в этом крике каждый почувствовал неутолимый боевой дух. Она бросала вызов божественной черной молнии. Бум! Кажется, божественная черная туча заметила вызов птицы девяти подземелья и начала грохотать. Похоже, в этом мире одушевлено все. Следом за громом, Му Чэнь с остальными почувствовали ужасную духовную энергию, из-за которой даже мировая энергия сотряслась. Ли! Четкий крик снова заполнил все пространство. Внезапно, птица взмахнула своими огненными крыльями и, создав множество огненных столбов, ударила черную грозовую тучу. Птица девяти подземелий первой сделала свой ход. Бум! Черная грозовая туча расширилась, и из нее холодным взглядом смотрел черный дракон, сформированный из черных божественных молний. Затем, из тучи вырвалась черная божественная молния, наполненная огромной взрывной мощью. Банг-банг-банг! Черная молния и черный огонь столкнулись. Казалось, что от этого столкновения весь мир разрушится на части. Вся земля под ними задрожала, а весь водоем покрылся трещинами. Му Чэнь с остальными шокированно наблюдали за небесным сражением. Очевидно, что черная божественная молния ужасна. Разрушив огромное количество огненных столбов, черная молния продолжала спускаться вниз, как будто собираясь уничтожить все в округе. В конце концов, черная божественная молния разрушила все столбы пламени и даже черное пламя, покрывающее птицу девяти подземелий. После чего, ни на секунду не замедлившись, она направилась прямиком к телу птицы. Ли, теперь, в этом крике ощущалась боль. Но сразу после этого, боль сменилась гневом. Птица девяти подземелий неистово замахала крыльями, собирая вокруг себя огромное количество огня. Затем, черное пламя превратилось в несколько огненных ураганов. БЗЗЗЗ. Из-за огненных ураганов, земля под ними начала разрушаться. К счастью, целью птицы девяти подземелий была черная божественная молния. Поэтому, сформировавшиеся огненные ураганы, сразу же полетели прямиком к божественной черной громовой туче. Видя сумасшедшую атаку птицы девяти подземелий, грозовая туча переместилась. В центре тучи начал формироваться небольшой вихрь, собирая в себе огромное количество молний. Бум! Огромное количество молний, собравшись вместе, образовали огромную молнию. Она тут же вылетела из тучи и полетела прямиком в птицу девяти подземелий. Свист! Огромная молния была похожа на кару бога молний, и тут же разрушила огненные ураганы. Казалось, в этот момент весь мир замер и время остановилось. Черные пламенные ураганы были полностью разрушены черной божественной молнией, из-за чего птица девяти подземелий яростно взревела. Эта проклятая молния дважды заблокировала ее атаки. Она снова хочет помешать ей прорваться, из-за того, что она была гордой, она никогда сама не допустит поражения. Весь черный огонь в небесах внезапно сжался и впитался в тело птицы девяти подземелий. Поскольку черный огонь исчез, все люди наконец смогли четко увидеть облик птицы девяти подземелий. Это была огромная птица, размером в 10 тысяч джан, и, когда она расправляет крылья, они способны покрыть гору. Ее тело было покрыто черными перьями, каждая из которых пылала черным огнем. Ее хвост был покрыт длинными перьями, на окончании которых горел черный огонь, придавая птице довольно изящный вид. Хотя птица девяти подземелий довольно большая, ее тело не толстое. Все ее тело было чрезвычайно изящным, стройным, таинственным и красивым. Эта птица слишком очаровательна. Однако, в данный момент, глаза птицы девяти подземелий были пламенно-красными. Она гневно смотрела на божественную черную грозовую тучу в небе. Затем, она замахала крыльями, и, когда черный огонь покрыл все ее тело, она ринулась прямиком к туче, вложив всю свою силу в эту атаку. Она собиралась в последний раз сразиться с божественной черной грозовой тучей. Му Чэнь шокированно посмотрел на птицу девяти подземелий, поскольку она бесстрашно ринулась в лобовую атаку к божественной черной грозовой туче, не заботясь о своей жизни. Упорство и бесстрашие птицы девяти подземелий оказало на всех собравшихся снизу людей неизгладимое впечатление. Однако, за этим изумлением последовала скорбь. Му Чэнь видел, что, Когда птица девяти подземелий отчаянно атаковала грозовую тучу, туча собрала все свои силы, чтобы ответить ей. Этот удар точно сотрясет небеса и землю. Бум! В этот момент весь мир затих. Слышно было лишь огромных грохот, доносившийся с небес. Из тучи наконец показался черный дракон, целиком состоявший из молний, и направился прямиком к телу птицы девяти подземелий. Глава 65. Самоуничтожение. Когда с небес на землю спустилась молния, казалось, что жуткий грохот раздался по всей черной болотной топи. Услышав грохот, каждое духовное животное, находясь в неописуемом страхе, выпустило жалобный рев. Всем было настолько страшно, что никто не смел сделать ни единого движения. Смотря на события, происходящие в небесах, каждый был потрясен. Даже Му Фэн и Лю Цинтянь, самые сильные люди в Северном Духовном Королевстве, были напуганы. Мощь этой черной божественной молнии слишком велика. Если бы она попала в них, от них не осталось бы даже пыль. Ли. В тот же момент, когда молния спустилась с небес на землю, прозвучал крик, наполненный отчаянием и скорбью. Птица девяти подземелий проигрывает. Услышав этот крик, сердце мученя забилось чаще. Почему божественная черная молния настолько сильна? Даже такое сильное животное, как птица девяти подземелий, не может противостоять ей. Черное пламя в небесах все больше подавлялось черной молнией. Как бы ни старалась птица девяти подземелий, все было тщетно. Наконец, черное пламя было полностью повержено, и птицу заполнило отчаяние. Она никогда бы не подумала, что потерпит неудачу во второй раз. Черная молния достигла тела птицы девяти подземелий, из-за чего птица снова закричала. В этот момент даже ее потрясающие перья начали сгорать. Из-за такого безудержного сражения, даже воздух стал горячее. Быстрее, бежим. Птица девяти подземелий сошла с ума. Она хочет самоуничтожиться. Немедленно крикнул Му Фэн, как только увидел, что пламя на птице девяти подземелий становится больше. Он быстро схватил мученя и, словно стрела, побежал из этого места. Чжоу Е, Дуань Вэй и остальные, чрезвычайно испугавшись, побежали следом за Му Фэном. Насколько ужасным и мощным будет самоуничтожение птицы девяти подземелий, люди из клана Лю, заметив внезапное развитие событий, разом побледнели. Они обернулись и быстро помчались в противоположную от птицы сторону. Сейчас они наконец передумали захватывать птицу девяти подземелий. Пока оба клана безумно убегали, огонь на птице девяти подземелий становился все больше и больше. Она взмахнула своими огромными крыльями и взорвала свое тело. Огромная мощь черного пламени уничтожила черную молнию. Даже божественная черная грозовая туча исчезла от такого мощного взрыва. Кроме того, земля под очагом взрыва тут же была опалена, а воздух стал невыносимо горячим. Банг! Хотя Му Фэн и остальные уже далеко убежали, последствия взрыва заставили их упасть на землю. Му Фэн встал и посмотрел на небо. Его лицо стало серьезным, когда он увидел, что там, где только что была птица девяти подземелий, расцвел черный пламенный лотос. Огромные языки пламени падали на землю, словно метеориты. Все выглядело так, будто уже настал конец мира сего.